Глава 48. Вызванный из ресторана официант, как всегда безупречно одетый, подал кофе, сделал шаг назад и быстро вышел, оставив майора Вагнера наедине с восхитительным кофе, аромат которого бодрил и обещал новые, неизведанные прежде ощущения. Сделав первый глоток, Вагнер прикрыл глаза. Напиток скользнул по пищеводу. Горячий, но ровно настолько, насколько это необходимо. Из приемной послышались какие-то удары, звуки борьбы, и на пол полетели карандаши и пластиковая вазочка под хрусталь. «Полковник Рубин», – догадался майор Вагнер и с сожалением открыл глаза. Рубин мечтал трахнуть секретаршу майора и пытался сделать это всякий раз, когда приходил к подчиненному. Именно поэтому он не вызывал Вагнера к себе на 31 этаж, надеясь, что ему все-таки повезет. Однако не везло. Спецназовское прошлое Рубина было слишком далеко, в то время как Салли регулярно посещала тренировки по рукопашному бою и почему-то пыталась скрыть этот факт от Вагнера. «Думает, не знаю, что она работает на Дюрекса. Вот дурочка». Дверь распахнулась, и на пороге появился полковник Рубин, всклокоченный и с неизменной хитрой улыбочкой на губах. За этой улыбочкой могло прятаться что угодно. От заготовленного нагоняя до предложения выпить после службы, потому что терпеть сил больше нет. Как и Вагнер, Рубин происходил из настоящих солдат. При штабах должности не высиживал и считал убитых врагов на сотни. «Сегодня я залез к ней в трусы», признался Рубин в ответ на приветствие поднявшегося с места Вагнера. «Следующий раз завалю на стол. Вот увидишь, эта шлюха будет моей, никуда ей не деться». Рубин подошел к гостевому креслу и тяжело в него опустился. «Вот сука!» Он озабоченно помял бок. «Кажется, она мне ребро сломала». «Оставили б вы ее в покое, полковник. Я думаю, она лесбиянка». «Да?» Глаза Рубина заинтересованно блеснули. «Никогда не трахала лесбиянку. А ты?» «Нет». «Жаль», — Рубин вздохнул. «Хотел бы я знать, что от них можно ожидать. Она будет упираться до последнего. Мужчины для нее как яд». «А ладно, хрен с ней. Я ведь что пришел-то, Вагнер? Дело нам подбросили. Гнилое дельце, но требует непосредственного участия. Что такое работа на земле, еще не забыл?» «Разве такое забудешь?» Майор прихлебнул почти потерявший вкус кофе. «Вот и хорошо, а то я опасался, что ты тут размяк под крылышком этой лесбиянки». Полковник снова ощупал бок. «Что нужно сделать, сэр? Я с удовольствием разомнусь». «Надо сработать за прикрытие». «Для кого?» «Двум очкарикам и парочке этих парней с обезьяньими яйцами». «А поточнее нельзя?» «Можно. У очкариков какие-то неполадки, что-то там с надтайчерами. Вот их и хотят понаблюдать в лесу. А ты должен будешь посмотреть, чтобы с учеными парнями ничего не случилось. Пусть не писают в муравейник, не едят немытых фруктов. Ну, ты знаешь все эти правила». «Да, сэр». Майору показалось, будто Рубин бредит. «Что-то я хреново себя чувствую», признался полковник. «Эта сука хорошо встретила меня с правой. Так крепко...» Полковник подвигал челюстью. «Что я увидел поле одуванчиков». Рубин немного помолчал, потом поднялся. Майор тоже встал. «Позвони на фабрику. Там есть такой Абдайк. Он отвечает за всякие эксперименты, ну и прочее. Далее следуй его приказам». «Есть, сэр». Полковник ушел. Вагнер прислушался, ожидая новой схватки. но полковник вышел тихо. «Должно быть, она действительно сломала ему ребро», – подумал Вагнер. Потом вспомнил Надтайчера, в которого на приемных испытаниях всаживали пули, и улыбка сразу сошла с лица майора. Рубин сказал о прикрытии для очкариков, но от кого их прикрывать? От федералов или от самих Надтайчеров? И потом, одному отправляться или дадут еще человека? Хорошо бы с напарником, иначе придется не спать сутками. А от этого майор Вагнер поотвык, сидя в просторном кабинете.